Эпилог. Дуарте. Уинстон Дуарте смотрел, как дочь играет у края фонтана. Терезе 10, а ростом почти как мать. Она разбиралась с пластилиновой лодочкой, обнаружив зависимость между плавучестью и подъемной силой, и теперь перестраивала крошечное суденышко по своему разумению, выбирая не только самое эффективное, но и самое эстетичное решение, чтобы и плавала, и управлялась, и в то же время красиво выглядела. Учитель Терезы, полковник Ильич, сидел рядом с ней на краю фонтана и что-то говорил девочке. Направлял ее мысли в нужное русло, соединяя ручной труд с уроками математики, истории и искусства. Дуарте не знал, понимает ли дочь, какое одинокое у нее детство. Правительственное здание оборудовано всем необходимым, чтобы дети руководителей могли жить, работать и посещать уроки, пока родители присматривают за механизмом империи. Но большинство классов и офисов пустовало в ожидании поколения, которое едва появилось на свет. Терезе не повезло со временем. Когда-нибудь на улицах и в парках Лаконии будут играть детишки, но Тереза к тому времени уже вырастет. Девочка наклонилась, опуская в воду свое последнее произведение. Ильич о чем-то ее спросил, и она ответила. На таком расстоянии Дуарте не мог разобрать слова, но видел, что теперь она держит лодочку по-другому. И более того, он видел изменения в ее сознании. Это началось совсем недавно, и Дуарте пока не решил, как к этому относиться. Какое-то смутное переплетение вокруг ее головы, когда она усиленно думала. Когда девочка работала с пластилином, оно окружало и ее руки. У Ильича оно тоже было, только менее интенсивное. Дуарте подозревал, что он некоторым образом видит мысли. Тереза оглянулась, и это нечто сместилось как раз перед тем, как она подняла руку. Он помахал в ответ, улыбнулся и вернулся в дом правительства, чтобы не отвлекать ее от занятий. Дуарте любил дочь, и счастье наблюдать, как она учится, затмевало все его текущие планы, но его присутствие не поможет ни девочке, ни империи. Его призывал долг. В кабинете Дуарте уже ждал Келли. Одного взгляда на его лицо хватило, чтобы понять. Они прибыли. Сердце ёкнуло. Он с ужасом ждал этой минуты с тех пор, как узнал, что Наталья Синг попросила о личной аудиенции. Впрочем, это было ее право и его обязанность. «Они в восточной гостиной, сэр». «Они?» «Она привела с собой дочь». «Еще один удар. Что ж». «Ладно, спасибо, Келли». Наталья и Эльза Синг были одеты похоже. Темно-синее с акцентами белого. Не совсем полный траур, но знак печали. Он сел напротив, а Келли принес чай и кексы. Дуарте испытывал искушение сфокусироваться на своем видении мыслей, посмотреть, отличаются ли горе и гнев от урока Терезы с пластилиновой лодочкой, но счел это невежливым и сдержался. Келли вышел и прикрыл за собой дверь. Дуарте отпил глоток чая. Наталья Синг к своему даже не прикоснулась, но девочка стала есть кекс. Для ребенка сладость сахара превозмогает все. В этом была какая-то своя мудрость, прекрасная и печальная. «Доктор Синг», — произнес Дуарте, — «я очень сожалею о вашей потере». Ее подбородок чуть дернулся вверх, надменно и вызывающе. Дуарте надеялся, что она не выкинет никакой глупости. Ужасная штука, горе. «Благодарю вас, сэр», — сдавленно произнесла она. Малышка оглянулась, встревоженная не столько словами, сколько тоном материнского голоса. Эльза умный ребенок, Дуарте это видел, и чуткий, что на самом деле важнее прочих разновидностей интеллекта. Она подвинулась на диванчике, быстро прижалась к матери. Дуарте склонился к ним, отставил чашку. Пальцы он сцепил вместе и постарался вложить в голос как можно больше тепла и заботы, как вкладывала их в свое движение девочка. «Вы хотели поговорить со мной? Чем я могу помочь?» «Я хотела бы получить копию официального расследования смерти моего мужа», сказала она, сглотнув комок в горле. Дуарте забылся. Его внимание сместилось, и нечто, мысли, сознание, интеллект, на миг явилось перед глазами. Оно тесным саваном окутывало грудь и голову Натальи Синг, а вокруг маленькой Эльзы рассеивалась, становясь плотнее возле матери, тянулась к ней, как что-то реальное. Стремление утешить и быть утешенной в виде поля. Судя по всему, это нечто большее, чем просто метафоры. С некоторым смущением, как будто что-то подслушал, Дуарте вернул свои ощущения в более привычное русло. «Конечно», — ответил он. «Я прослежу, чтобы вам его доставили». Наталья Синг кивнула и смахнула слезу, как опустившиеся на щеку насекомые. «Он был достойным человеком», — сказал Дуарте. «Я знаю. И вы тоже знаете. В другое время и в другом месте он достиг бы больших успехов». «Он не был убийцей». Ее голос понизился до шепота. «Он оказался в чрезвычайной ситуации и отреагировал слишком остро», — сказал Дуарте. «Мы занимаем особое место в человеческой цивилизации и подчиняемся суровым законам. И вы, и я, и он. Но для этого есть причина, и вы должны знать, как высоко я ценю его жертву, а также и вашу». Эльза смотрела на него так, будто понимала, о чем он говорит. Он улыбнулся малышке, и спустя мгновение та улыбнулась в ответ. В чертах маленького нежного личика он увидел черты ее матери и отца. Он взял руку Натальи, и она ее не отняла. «Вы получите полную государственную поддержку», — сказал он, — «если хотите. Вашей дочери гарантировано место в Академии. Ваша работа очень важна для нас, для меня. Я понимаю, как это трудно, и даю слово, что вы не останетесь в одиночестве. Мы все с вами, что бы вам ни потребовалось». Она кивнула, на этот раз медленнее. Она не вытирала слез. Дочь взобралась к ней на колени. Наталья обняла ее и тихонько покачивала. Это было душераздирающе, но Дуарте принял решение и не мог отворачиваться от его последствий. Это тоже его долг. «Я могу что-нибудь еще для вас сделать?» Она покачала головой, не в силах ответить. Пока она плакала, он подлил ей еще чая и молчал, разделяя с ней и ребенком горе. Когда спустя пару минут она подняла глаза, взгляд стал яснее, спокойнее. Дуарте сделал глубокий вдох, мягко сжал ее руку и отпустил. «Благодарю вас», — сказала Наталья. Он чуть поклонился в последнем жесте уважения и вышел. Семья каждого лаконийца, погибшего на службе империи, имеет право на аудиенцию у первого консула. Основы этой традиции заложил сам Дуарте, когда они только прошли сквозь врата. По мере того, как империя расширяется, это нужно будет пересмотреть, но пока что он еще в силах оказывать эту честь, и он это сделал. Келли ждал его в кабинете. В глазах светилось сочувствие. Он не упоминал больше вдову или ее дочь, оставшихся там, в гостиной. Келли был безупречно тактичен. «Отчет от доктора Картасара, сэр», — сказал он. Дуарте извлек новый файл, одним жестом открыл. Совокупный отчет по допросу заключенного номер 17. Он пролистал файл. Вопросы Картасара, ответы пленного. Это все только слова. Писано вилами по воде. После проблесков живых мыслей доктора Сингха и ее дочери простая речь казалась бесцветной. Дуарте взглянул на Келли и закрыл файл. «Думаю», — сказал он, — «пора мне самому встретиться с этим капитаном Холденом». Пленный сидел на полу камеры, прислонившись к стене. Непринужденная поза и блеск глаз делали его моложе, несмотря на седину. Когда Дуарте вошел, Холден перевел взгляд с него на охранника и обратно, пока, наконец, не остановился на консуле. Дуарте сел на скамью, сложил на коленях руки и принялся рассматривать человека, который так много лет создавал им столько проблем. Ничего особенного. С виду старый добытчик льда, чуть более любопытный, чем следует, чуть менее сдержанный. За время военной службы Дуарте встречал подобных людей. Смутьяны, горячие головы. Такие всегда уверены, что знают все лучше остальных. Сказать по правде, у них есть своя ниша, и если они годятся для дела, то, как и другие, могут быть полезным орудием. Вот здесь он не сомневался, стоило ли использовать свои новые способности. Холден — враг и ценный кадр. У него нет права на тайну. И рисунок его сознания был завораживающим. В детстве Дуарте видел оптическую иллюзию, которая меняла одно лицо на другое, когда зритель смотрел внимательнее. Холден был на нее похож. Что-то в узоре его мыслей напоминало Дуарте русло высохших рек. Остатки того, что было здесь и ушло, но не без следа. Узоры внутри узоров. «Вы Уинстон Дуарте», — произнес Холден, резко возвращая внимание консула к более привычному способу видения. «Да, это я». Холден подтянул колени, сложил на них руки. Глаза у него округлились и даже стали немного испуганными. «Что за хрень с вами произошла?» Дуарте не сразу понял. «Да», — наконец усмехнулся он. «Я забыл. Я прошел через некоторые изменения. Не все это замечают, но произошли некоторые, даже не знаю, сдвиги. Вы испытывали эту дрянь на себе?» «Мне кажется, мы идем не в ту сторону, капитан. Позвольте, я попытаюсь еще раз. Я первый консул Дуарте. Как я понимаю, у нас с вами имеется общий интерес к происхождению и функционированию протомолекулы. Я правильно понимаю?» «Вы должны меня выслушать. Я видел, что с ними стало, что сделала протомолекула. На станции оставалась запись». «Я видел этот отчет», — ответил Дуарте, — «еще до того, как прибыл сюда. Отчасти он и побудил меня предпринять такой шаг. Речь не только об этом», — он указал на свое тело, — «но обо всем. Империя — лишь инструмент, как и все остальное». Это заставило Холдена остановиться. Переплетение узоров вокруг его головы вибрировало и подрагивало, как гнездо рассерженных ос. У консула опять появилось чувство, что он видит в сознании Холдена остатки чего-то, следы других узоров. Для этого есть свой термин, но... «Палимпсест», — произнес он вслух, и когда Холден нахмурился, покачал головой. «Я пытался припомнить слово, и вот получилось. Палимпсест». «Вы прилетели сюда из-за того, что уничтожила протомолекулу?» Откинувшись назад, Дуарте изучал Джеймса Холдена, прикидывая, как лучше установить с ним контакт. «Может, радикальная честность в ответ на честность? Стоит попробовать». «Когда открылись врата, я был связан с марсианской военной разведкой. Самые первые врата Солнечной системы. А когда открывались другие, я видел данные с проходивших сквозь них зондов. Первоначальные обзоры всех систем по мере их появления. Здесь я и разглядел возможность. Наименее поврежденные руины. Набор орбитальных структур, которые могли оказаться полудостроенным кораблем или чем-то подобным. Я понял, что протомолекула имеет потенциал. Она что-то вроде рычага, способ взаимодействия с оставленными артефактами. Поэтому я получил образцы, которые до сих пор у нас. Направил на эту тему лучшие умы, которые нашел. С дисциплиной и самоотверженностью мы разрабатывали новые технологии быстрее и лучше всех остальных миров вместе взятых. Лакония — это Марс. Марсианский идеал, поднятый на новый уровень». «Все это прекрасно», — ответил Холден. «За исключением той части истории, в которой что-то явилось и выбило дух из создателей этих артефактов. Я видел уничтоженные системы. Они закрывали врата, пытаясь остановить то неведомое, что их убивало, но это не помогло». «Я знаю. Помните нечто, появившееся на вашем корабле? Именно оно и уничтожило протомолекулу. Стерло цивилизации, которые это построили». «Мне об этом тоже известно», — ответил Дуарте. «Во всяком случае, я догадывался. Это выглядит самой перспективной гипотезой и, полагаю, связано с пропавшими кораблями. Нечто глубокое и совершенное, не похожее ни на что, враждебное тем, кто использует эти силы и технологии. Оно не любило тех мертвецов, а теперь, когда к их технологиям возвращаемся мы, ненавидит нас. Да, это любопытно». Холден поднялся. Охранник шагнул вперед, но Дуарте жестом остановил его. «По-вашему, любопытно? Что-то в вас стреляло, в ваш корабль. Отключило сознание людей по всей системе, и это любопытно? Ведь это же нападение». «Которое не удалось», — ответил Дуарте. «Мы совсем не похожи на тех, кого когда-то истребили. То, что убило их, повлияло на нас, но не уничтожило». «Похоже, вы совершенно уверены, что оно не подыщет немного другой подход и не уничтожит нас всех. Вы затеваете драку не с теми, кто создал протомолекулу. Вы намерены сразиться с тем, что их убило. Оно превосходит их в той же мере, что и они нас. И вы должны понимать, что, продолжая использовать их технологии, только нагнетаете обстановку». «Мы намерены и дальше использовать эти технологии. После того, как открыли врата, это необратимо», — ответил Дуарте. «Если вы когда-нибудь вообще изучали историю, это следует знать. За всю историю человечества никогда не случалось, чтобы мы открыли что-то полезное, а потом отказались от применения». Холден окинул камеру взглядом, как будто там могло найтись что-то, способное ему помочь. Чтобы видеть его смятение, Дуарте не требовались новые способы восприятия. Он заговорил мягче, как с Натальей и Эльзой, выказывая сочувствие и желание успокоить. Тоном, но не словами. «У нас не было другого пути, кроме врат. Не было будущего без технологий и усвоенных нами уроков. И, вероятно, мы не могли не столкнуться с тем же противодействием, которое убило тех, кто шел перед нами. Мы могли идти вперед спонтанно и хаотично, или избрать путь организованности, порядка и дисциплины. Пропавшие корабли, обещание, что убийцы из бездны еще вернутся, что они никогда по-настоящему и не уходили. Вы должны понимать это лучше, чем кто-либо другой». «Я понял», — ответил Холден. «Я понимаю. И потому я здесь, чтобы предупредить вас». Дуарте прислонился к стене. Койка была жесткая и неудобная. Он не завидовал Холдену, вынужденному на ней спать. Но через окно проникал ветерок, немного солнечного света. Эта камера все же куда роскошнее половины корабельных кают, которые предназначались Дуарте в начале карьеры. Холден раскрыл ладони, как будто предлагал что-то. Он и предлагал, но не то, что думал. «Я не нуждаюсь в предупреждениях», — ответил Дуарте. «Мне нужен союзник. Вы видели то, чего не довелось увидеть больше никому. У вас есть знания, которые мне нужны, но вы даже не представляете их значение. Доктор Картасар пытается их получить. Помогите ему. Работайте вместе с ним. Сотрудничайте со мной». «Для чего?» «Чтобы собрать осколки сломанного меча протомолекулы и перековать его. Чтобы создать из человечества единое общество, сильное и функциональное. И подготовиться». Холден рассмеялся в ответ, но смех прозвучал невесело. Дуарте понял, что не достучался до этого человека. Досадно. «Подготовиться к чему?» — спросил Холден. «Потыкать богов острой палкой?» «Нет, капитан Холден», — сказал Дуарте. «Дело не в палках. Сражаясь с богами, ты бросаешь вызов небесам». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод подготовлен группой «Исторический роман». Озвучено в 2019 году.